возделывает свой маркиз де сад, ибо сказано: «Не допусти, Всевышний, чтобы зависели мы от благодеяний, от одолжений человеческих. Пусть дарует нам пропитание лишь твоя рука». Снова поедем с Яшей через горы, сквозь душный зной величавой впадины, а я буду напевать марш Изаиды, а плакать, наверное, не стану. Сам себя этой музыкой провожу, как у нас на вокзалах всегда провожали меня, вечного жида, бодрым прощанием славянки. 14 июня 2000 года. В самолете. Спросить, что ли, у стюардессы, что у нас там сейчас под крылом? Первый раз работаю с компьютером в самолете. Красивые, как мечты, предположения об обратной дороге оказались перевыполненными. Во-первых, уехал я не с Яшей вдвоем, а в теплые компании Наташи Королевой и Николаева, которые успели-таки понежиться в моем отеле по рекомендации Кальянова. С последним мы посплетничали между купаниями о муж Катине, который после меня перебрался на работу к нему и даже не успел обворовать его, а уволился вспугнутый Сашиной бдительностью. Во-вторых, дорога назад показалась еще прекрасней. Пес Степан, мохнатый собственность нашей эстрадной пары, щенок неясной для меня породы, первым заснул под моей песней из Яшиной магнитолы. Дальше Морфеем был внезапно усыплен Игорек, как раз на середине расхваленной им песни. И Наташа недолго уступала своей воспитанности и сладко засыпела, приткнув голову к мужниным коленям. За 2,5 часа мы добрались до Бат-Яма, где меня встретили родственники, собравшиеся на Сарин юбилей. Приехали Татка из Нью-Джерси, Гера из Германии. Все понимали, что папа в этот день тоже мог бы оказаться именинником. И, наверное, это было бы потрясающим чудом. Близнецы, отмечающие свои 90 лет. Но Богу захотелось распорядиться по-другому. Мы с Элькой в машине на пути домой решили, что эти 5 лет, будь он вместе с нами, вся наша дружная родня прожила бы иначе, куда с меньшими потерями на всех фронтах. «А под крылом самолета, — сказал Стюарт, — плещется безбрежное черное море. Температура воздуха в Москве плюс 23-25, без осадков, по скриптум. Ах да, вы читали записки с Мертвого моря». Читатели спрашивают. 21 июня 2000 года, день рождения мамы. Из всех семейных раритетов, самые дорогие для меня — мамина трикотажная кофточка, в которую ее увезли в больницу, и шнурок, от которого я держал в бумажнике, пока его не украли в санатории в Туапсе. Простенькое янтарное колечко, единственное ее украшение, и магнитная кассета с записью нашего разговора, нечто вроде интервью о ее местечковом детстве, об учебе в ФЗУ в Нижнем Новгороде и о работе в Итум-Кале, вся биография до самой войны. Первое время без мамы кассета была гарантом нашей незримой связи, когда я не мог заставить себя слышать ослабший мамин голос. А потом, после разных уборок и перестановок, она затерялась среди других ненужных мне кассет. Корить себя было мало. Это был явный знак того, что мама недовольна мной, и я не мог не знать причины ее строгости. Слава Богу, что индульгенция вышла в виде награды за мой безгрешный труд. После очередных мучительных гастролей пропажа, как ни в чем не бывало, обнаружилась в пластмассовой кассетнице, тем самым как бы извиняя мою беспечность и возвращая мне возможность разговаривать с мамой в любой момент. 19 октября 2007 года. Рига. Как всегда, я приткнулся к сосне, которую уж 15 лет охраняет маму. Я всегда целую пряную, горько пахнущую кору исполинского дерева при встрече и расставании. Читал недавно про одного биолога, который утверждает, что растения так же разумны, как люди, и обладают памятью и характером. Это выяснилось в результате эксперимента, в ходе которого один из участников обрывал несколько листков комнатного растения, а затем в очереди людей, проходивших мимо горшка, растение узнавало своего обидчика, сжималось и даже пряталось от него.